Она знает, что оба его сына приемные, но он никогда не говорил о дочери. Та дочь, о которой она прочла в тетради, на самом деле была не персонажем будущего романа, а реальным человеком и ее гинекологом. Елена медленно опускается на стул. «Игнасио никогда... Игнасио не мог иметь детей». Она подносит руку ко рту, ей не хватает воздуха. «Я знаю, что он не рассказывал про меня. Это я его попросила. Черт, я не хотела, чтобы ты или кто-то другой узнал. Только Эстебан был в курсе. Тебе еще многое неизвестно о моем отце». «Что? Эстебан? Ты знал и ничего мне не сказал?» Елена заправляет за ухо выбившуюся из-под завязки прядь волос. «В день похорон Игнасио я стояла неподалеку от тебя. Ты меня не видела?» Елена качает головой, прикрывает глаза и пытается воскресить сцену на кладбище. Но единственное, что удается извлечь из памяти, звук, падающий на крышку гроба земли. «Я не хотела привлекать внимание семьи отца. Неизвестно, знают ли они что-нибудь обо мне». «Почему ты запретила ему говорить о тебе?» «Потому что мы с мамой годами от него скрывались. Я боялась его. Он был монстром, от которого мы постоянно убегали». «Почему?» «Мама боялась, что он заберет меня или сделает что-нибудь похуже». Ее страх, казавшийся иррациональным, невольно передался и мне. Она так и не дала внятного объяснения, почему нам приходилось бежать от отца. Когда мы с ним встретились, я потребовала рассказать, что между ними произошло. Но он солгал, заявив, что Исабель все выдумала и будто бы меня похитила, а он всю жизнь меня искал. И вот, наконец, я узнала все, в том числе и то, что мама не была мне настоящей матерью. Елена пытается угадать возраст Лусины по ее внешности. Маленький рост, коротко подстриженные темные волосы. «Эстебан, мы столько раз виделись. Почему ты мне ничего не сказал?» Ей с трудом удается подбирать слова. «Я не мог. Я обещал Лусине и Игнасио». Елена встает и берет свою сумку. «Думаю, мне лучше уйти. Это последнее, о чем я сегодня хочу слушать. Мне незачем знать, что у Игнасио есть дочь. Мне этого не нужно, правда, у меня полно других забот». «Нет, нет, подожди, пожалуйста, черт, подожди минутку, я хочу показать вам кое-что важное. Прости, я больше ничего не желаю слушать. Я хотела с вами встретиться, потому что...» Лусина достает из портфеля папку и кладет ее на стол. Эстебан и Елена смотрят друг на друга с одинаковым непониманием. «В день своей смерти отец отдал мне эту папку». «Рукопись романа?» — предполагает Эстебан. «Нет. История его жизни, рассказанная им самим». Елена берет папку и какое-то время держит на весу, не решаясь открыть. «Для автобиографии тут маловато, совсем легкая». Выносит она вердикт, как будто жизнь можно измерить количеством написанных страниц. В ней рассказывается история моей семьи, и хуже всего, что никто не может мне сказать, правда это или нет. То есть... Эстебан берет рукопись из рук Елены, перелистывает страницы и останавливается наугад на одной. «Я подготовила копию для каждого из вас». Лусина вытаскивает из портфеля две одинаковые брошюры. «Я хочу, чтобы вы ее прочли, можем сделать это вместе, а потом обсудим». Лусина умолкает, неуверенная, продолжать или нет. Но это единственные люди, которым она может рассказать о грозовых тучах, омрачивших ее мысли и душу после прочтения этих страниц. Система облаков накрыла ее жизнь, и прогноз неблагоприятный. «Я думала, что знаю, кто я такая, откуда. Игнасио все разрушил. Если написанная здесь правда, я должна знать». «Не понимаю». «Поймешь, Эстебан, после прочтения». Сигнал пейджера прерывает Лусину, она смотрит на устройство. «Мне надо идти, роды не ждут». Женщина поспешно хватает сумку и портфель. «Вы должны прочитать содержимое папки. Увидимся, когда закончите, здесь не все». Лусина берет у Эстебана папку и указывает на последний лист. «Видите? Фраза обрывается на середине. Возможно, есть и другие страницы, которые он мне не отдал. Этого мы тоже никогда не узнаем. Однако мне пора. Единственное, что в моей жизни несомненно, это работа». «Лусина, подожди». Эстебан прощается с Эленой и выходит вслед за дочерью Игнасио Суареса. Элена в замешательстве стоит у стола. Подошедший официант интересуется, не нужно ли ей чего-нибудь, и она просит счет. Рядом снова падает синий мяч. Элена пинает его, с завистью наблюдая за детьми. Вот бы жизнь опять свелась к тому, чтобы попасть мячом между двух камней. 22. Вторник, 10 сентября 1985 года. 15:20. Улицы в Сан-Мигеле такие же узкие, как и во всех городах, построенных испанцами в Мексике. Город возник на пересечении дорог, соединяющих горнодобывающие штаты и столицу, главным образом на пути из Сакатекаса, где путешественники подвергались нападению со стороны коренных жителей – чичимеков. В 1542 году францисканский монах Хуан де Сан-Мигель основал город Ицкуинапан в честь своего покровителя, святого архангела Михаила. У поселенцев постоянно возникали стычки с жестокими индейцами-чичимеками, налеты оканчивались в пользу туземцев, в то время как испанцы несли потери, особенно монахи, не владевшие искусством убивать. Тогда первые поселенцы сочли необходимым перебраться на несколько километров к северо-западу, где в 1555 году основали город Сан-Мигель-эль-Гранде. Там наместник Дон Луис Веласко повелел селиться местным испанцам, даровав им скот и землю. А коренных жителей освободил от уплаты податей и предоставил их вождям управлять своим народом, чтобы избежать восстаний. С тех пор минули века, и на мощенных камнем узких улочках лошади с телегами уступили место автомобилям. Дом бабушки и дедушки Елены, превращенный в Посада Альберта, в колониальные времена был местом, где монахи принимали священников и путешественников. Отсюда же распространяли катехизис среди коренного населения, которое мало-помалу отказалось от своих богов и переняло верование и обычаи людей с другим цветом кожи, говорящих на чужом языке. Через картины, украшающие стены внутреннего дворика Посада Альберта, монахи несли слово Божье воинственному народу. Елена наняла реставраторов, чтобы сохранить фрески, картины по мотивам библейских сюжетов, от Ветхого до Нового Завета. В детстве ей нравилась эта стена, которую мать пыталась покрасить в белый цвет, но ни бабушка с дедушкой, ни Консуэла, ни тогдашний муж Солидат этого не позволили. Как только Елена взяла на себя управление гостиницей, начались реставрационные работы, и фрески обрели яркость и великолепие прошлых лет. Под изображением распятого Христа находится дверь в комнату номер 8, где двое следователей роются в вещах Игнасио Суареса Сервантеса, тех немногих, что остались после визитов Елены и детей писателя. «Что это за штуковина?» — спрашивает один из мужчин, не зная, как назвать статую Молоха, наблюдающую за ними с полки. Фигура с головой быка и телом человека с распростертыми в ожидании подношения руками. Елена молча пожимает плечами. Она буквально слышит слова и голос Игнасио, когда тот с непостижимой для нее страстью рассказывал об этом божестве, которому поклонялись финикийцы, хананеи и карфагеняне. В начале церемонии в храме жрецы играли на трубах, барабанах и цимбалах. Статуи были полыми внутри, в них зажигали и постоянно поддерживали огонь. Первосвященник подходил к алтарю с новорожденным и клал его на руки статуи. Елена помнит, как зажала руками рот. «Не хочу знать, что было дальше», — предупредила она Игнасио. Тот взял ее за локоть, подвел к истукану и продолжил рассказ, невзирая на сопротивление Елены.